Сахалин – это Карфаген. Аппетиты японских самураев выразил профессор Томидзу, предрекавший три войны с Россией. В первой войне нам нужно дойти до Байкала. Во второй войне с Россией мы водрузим знамена победы на высотах Урала. Но будет еще и третья война, когда наша кавалерия напоит лошадей водою из Волги. В самом низу газетной полосы «Ницы-Ницы» среди рекламных объявлений и фотографий популярных гейш в траурных рамках можно было заметить зловещий призыв. «Вперед же, пехотинцы Ниппона! Вперед и вы, кавалеристы страны восходящего солнца!» Переговоры между Токио и Петербургом продолжались, когда в клубе господ выступил японский банкир Шибузава. Если Россия будет упорствовать в нежелании идти на уступки, если она заденет честь нашей страны, тогда даже мы, миролюбивые банкиры, не будем в силах долее сохранять терпение, и все мы выступим с мечом в руках. Русская дипломатия еще размахивала над столами политических конференций оливковой ветвью, а русская армия держала меч в ножнах. Между тем, чересчур удалые аферисты, камергеры и статс-секретари Его Величества рубили лес в Корее на берегах Ялу, где лес рубит, там и щепки летят. Положение осложнялось, и тут на Дальнем Востоке появилась очень живая, выразительная, противоречивая и отчасти попросту бестолковая фигура военного министра генерала Куропаткина. Если бы славу можно было выиграть по лотерейному билету, наверное, их скупали бы целыми пачками, не жалея денег. Как же, это ведь слава, не фунт изюма. Куропаткин выиграл в лотерею все, что другие люди добывают трудом, мышлением, героизмом, пролитием крови. Пользуясь славою ординарца Скобелева, умея понравиться царю, он быстро поднялся ввысь. Мещанин во дворянстве, подобно бойкому журналисту из провинции, военный министр любил щеголять хрестоматийными фразами о том, что Карфаген должен быть разрушен, а Мавр сделал свое дело, не забывая при случае помянуть и гоголевскую вдову, которая сама себя высекла. Появившись на Дальнем Востоке, министр не посмел уничтожить лесные концессии на реке Ялу, форты Порт-Артура он назвал неприступными твердынями, и наметил посещение Сахалина, говоря при этом, а за этот островной Карфаген волноваться не стоит. Пусть только кто попробует сунуться, с нами крестная сила. Михаил Николаевич Ляпишев срочно созвал совещание ближайших советников, как военных, так и гражданских, просил усилить бдительность, стараться, чтобы ссыльные не докучали высокому гостю подачу и прошение лично в руки. Алексей Николаевич славится добрым сердцем, он человек отзывчивый на любое страдание, но все-таки не стоит его деловой визит обращать в процедуру принятия прошений. Александровск охватила предпраздничная суматоха. Каторжане воздвигали возле тюрьмы триумфальную арку с трогательной надписью «Добро пожаловать». Дамы спешно готовили новый туалет. Михаил Николаевич, а бал? Дадите нам бал? Дам, душеньки, дам. Как же можно оставить вас без бала, если Сахалин посещает столь значительная персона? В лавках Александровска появились рахат, лукум и апельсины. Дамы бегали в магазин примерять модные шляпы. Офицеры гарнизона покупали хрустящие портупеи, меняли поблекшие погоны на новенькие. Постояльцам тюрем и карцеров было в эти дни объявлено, что в честь визита военного министра Куропаткина будут варить рис, а не картошку, обещали дать суп с мясом, и все шесть тюрем Сахалина взволнованно гудели голосами изголодавшихся людей. Почаще б наезживали к нам всякие. А то ведь с этой тухлой киты да с гнилой картошки скоро пухнуть начнем. Куропаткин прибыл. В его честь был выстроен почетный караул. Ляпишев, как военный губернатор, отдал ему деловой рапорт, приняв который министр соизволил указать: «У вас не застегнута пятая пуговица сверху». «Извините, я взволнован». «Ничего, бывает. Военный оркестр сыграл бодрый короткий туш. Куропаткин обходил шпалеры войск гарнизона, ряды надзирателей тюрем и солдат конвойных команд. Парадная тройка с бубенцами уже стояла наготове. Куропаткин уселся подле Ляпишева, любезно козыряя в сторону дам, кричавших ему «Ура!». Министр с удовольствием обозрел массивную фигуру ямщика, опоясанную малиновым кушаком. «Ямщик-то у вас, Михаил Николаевич, какой внушительный! Так и кажется, что сейчас лихо гикнет и помчит нас к московскому яру». «Таковым и был на Москве», — отвечал Ляпишев. «Отвозил купцов к яру, а потом шестерых зарезал в Сокольниках». «Ай-яй-яй! Кто бы мог подумать?» «Зато большие деньги взял», — дополнил свое пояснение Ляпишев. Вечером на улицах было устроено гулянье. Среди публики сновали латошники, продавая орешки и кулечки с карамелью. Детвора глазела на леденцовых петушков, мужчины приценивались к штучным папиросам. Среди бушлатов-каторжан и армяков-сыльнопоселенцев резко выделялись господа, приличные, модно одетые, все в котелках, при тросточках. У иных же на показ были выпущены на животы цепочки от золотых часов. «Наверное, приезжие?» — спросил Куропаткин. «Какое там?» — отозвался Ляпишев. «Майданщики из местных. Отбрякали свое браслетами, теперь лавочки содержат, бани семейные. Где своруют, где приторгуют». Для министра было устроено учение пожарных. Сначала они зачем-то с небывалым проворством разломали соседний забор, произвели маневры с приставлением лестниц к стенам домов, прыгали с крыши на крышу, как гимнасты в цирке, а в конце учения дали напор на шланги. Куропаткин подивился их бодрости. «Сразу чувствуются мастера своего дела. Где вы, Михаил Николаевич, набрали таких ловких пожарных?» «Из числа каторжан, осужденных за поджоги. Тут принцип четкий. Если умеешь поджечь, сумеешь сам и потушить». В саду губернатора разместился хор. Солист, выступив вперед, отличным голосом исполнил начало. «Много за душу твою одинокую, много людей я сгубил. Я ль виноват, что тебя, черноокую, больше всей жизни любил?» Хор могучими басами бодро поддержал солиста. «Эх, будешь ходить ты, вся золотом шитая, спать на парче и меху». Кажется, военному министру на Сахалине понравилось. Хотя бы потому, что с такой экзотикой он еще никогда не встречался. Ему захотелось сделать Ляпишеву приятное, и он сказал, «Наверное, даже Иисус Христос, будь он назначен губернатором в Иерусалиме, не мог бы так угодить Пилату, как угодили вы мне своим управлением на Сахалине. Хвалю, хвалю». Адъютант тут же достал карандаш, сделал запись в блокноте. Теперь послужной список Ляпишева будет украшен выразительной фразой: «В мае 1903 года удостоен похвалы высшего начальства». Серьезный разговор начался между ними, когда все фейерверки погасли, а улицы Александровска опустели, сразу сделавшись мрачными, жуткими, почти зловещими. Ляпишев, наверное, был неплохим юристом, но не был докой в военных делах. Однако даже он начинал чувствовать, что назревают события, которые сейчас еще трудно предвидеть. Он сетовал Куропаткину, что сооружение Великого Сибирского пути еще не завершено до конца, эшелоны через Байкал переправляются на паромах. «Сейчас, как мне говорили, поезд от Челябинска до манчжурского Ляояна тащится 20 суток. Если японцы начнут войну с нами, они постараются начать ее еще до того, как мы закончим прокладку круговой северо-байкальской дороги. Среди офицеров сахалинского гарнизона поговаривают, что лучше сразу эвакуировать войска из Манчжурии, нежели залезать в войну, к ведению которой ни армия, ни флот России не готовы». «Мы готовы», — бодро отвечал Куропаткин. «Да и не посмеет крохотная Япония задеть великую Россию». Как и с какими глазами мы можем уйти из Маньчжурии, если только на создание города Дальнего нами израсходовано 19 миллионов рублей? А ведь строительство еще только начинается. Покинуть сейчас Маньчжурию значит расписаться перед всем миром в слабости русской армии и русского флота. «Я не пророк», — сказал Куропаткин, — «но могу предсказать, что один наш солдат выстоит в бою против 5-10 японских мозгляков». «Дай-то бог», — согласился Михаил Николаевич. «Нежелательные настроения в Сахалинском гарнизоне следует решительно пресекать», — наказал Куропаткин. «Если мы гордимся неприступностью Порт-Артура, то вам-то, сахалинцам, чего бояться? Сахалин отгорожен морем, он не имеет ракадных дорог. Зато одни ваши комары да болота чего стоят? Да ведь Сахалин — это тот же Карфаген». «Однако, простите, комары на болотах оборона не построят». «В нашем каторжном Карфагене, — уныло отвечал Ляпишев, — всего 4 пушки времен царя Гороха, которые я хоть завтра согласен отправить в музей. О пулеметах мы даже не мечтаем». «Михаил Николаевич», — сразу оживился Куропаткин, — «как можно даже помышлять о нападении японцев на Сахалин, если мы, случись война, сразу же свяжем их по рукам и по ногам удалецким боевым натиском у берегов Японии? До вашего ли Сахалина будет им?» На следующий день разговор был продолжен. Куропаткин нехотя коснулся январских совещаний в верхах, когда министры царя высказались за модус вивенди, временное соглашение, пока не выработан долгосрочный договор. Дипломаты при этом указывали, что в последнее время Япония ведет себя с нарочитой заносчивостью. Почему нам, русским, не следует раздражать Токио излишней боевой бравадой? Соединенные Штаты Америки и Англия давно и очень активно натравливают Японию на Россию, а Россия, увы, остается пока в политическом одиночестве. В сентябре 1903 года решено вывести войска из китайского Цицикара, но не приведут ли эти уступки к потере престижа русской военной мощи? «В нашем правительстве, — рассказывал Куропаткин, — немало людей, искренне желающих войны с Японией. По их мнению, маленькая победа на полях Маньчжурии способна предотвратить большую революцию в самой России». Михаил Николаевич ответил министру, что в любом случае он, как военный губернатор, обязан заранее озаботиться обороной острова, независимо от того, будет война или нет. «Пожалуйста, — согласился Куропаткин, — согласуйте свои планы обороны с планами приамурского генерал-губернатора Линевича и присылайте прямо в Петербург. Мы их немедленно рассмотрим, поправим, если надо. Наконец и утвердим». «Простите, Алексей Николаевич, — скромно заметил Ляпишев, — но как бы ни был хорош план обороны, он полетит к чертям, если оборону не подкрепить людьми и боевой техникой. По таким вопросам лучше всего советоваться вам с Линевичем, который поделится с вами амурскими резервами». Ляпишев не стал утомлять министра дальнейшими рассуждениями. И вечером Куропаткин открыл бал в паре с госпожой Слизовой, которая обомлела от такого внимания. Музыканты из каторжан, укрытые от публики ширмою, оглушали танцевальный зал клуба тревожными всплесками старинного вальса. Конфетти осыпало оголенные плечи кружившихся в танце женщин, взлетали упругие кольца серпантина, а в бокалах сахалинской элиты вспыхивало золотистое шампанское. «Хорошо живете», — восторгался Куропаткин. «Вот уж не думал, что на каторге возможна такая веселая жизнь». Он готовился к отъезду в Японию, мечтая там предаться любимому занятию, посидеть на берегу с удочкой. Последние дни пребывания министра в Александровске были посвящены церковным службам, посещениям казарм и музея. Как ни пытались местные власти оградить министра от подачи прошений на его имя, все равно, где бы он ни появлялся, за ним постоянно тянулся длинный хвост людей с бумагами в руках. Стоило в оцеплении министра образоваться прорехи, как в нее моментально проныривал либо жалобщик, либо кто-нибудь из породы вечных искателей правды на этой земле. Вот и сегодня Куропаткина настиг какой-то мужичонка, назвавшийся Корнеем Земляковым. Ваше сядство, окажите милость. Прошенница у меня до вас. Не откажите в своем усердии. О чем просишь, братец? Вежливо спросил министр. Потому как четвертый год маюсь. Все есть, слава богу. Скотинка своя, двор поставил, все бы хорошо. Только вот начальство до сих пор бабу не выделило для обзаведения. Куропаткин пожал плечами. Извини, братец. Я ведь военный министр и в каторжных делах ничего не смыслю. Где же я тебе бабу достану? Но поселенец Земляков от него не отставал. Потому как вы столичными будете, законы всякие изучили, не обижайте. Я ведь не то, чтоб так, я ведь свое прошу. Куропаткин, чтобы отвязаться, сказал адъютанту, прими от него бумагу, иначе не отстанет. Адъютант взял у Корнея прошение, сложил его вчетверо, сунул в фуражку, а фуражку надел на голову. «Принято. А теперь будь здоров, не мешай». Корней Земляков, обрадованный, ушел. Наступил день прощания. Куропаткин покидал Сахалин, отправляясь в Японию с визитом вежливости. И на все время его визита в японских школах запретили распевать антирусские песни, которые очень нравились детям своим красивым мотивом. На прощание военный министр сказал Ляпишеву. «Ваши опасения за судьбу Сахалина напрасны. И вот почему. По международному соглашению, местности, употребляемые для ссылки и наказания преступников, не могут являться театрами военных действий, не подлежат вторжению неприятеля и будут застрахованы от всяческих оккупаций». Тут в Ляпишеве проснулся знающий военный юрист. «Все было бы очень мило, — сказал он, — но только в том случае, если бы Япония признала это. Но японцы его не подписали, как бы заранее оставляя за собой право вторжения на Сахалин».